плотность Вселенной. Самый далекий момент в прошлом, о котором физика позволяет еще что-то сказать, соответствует времени еще более близкому к Большому взрыву. Вообразите момент столь ранний и плотности столь большие, что гравитационные приливные силы были бы способны разорвать вакуум. В более поздней эпохе в результате действий ядерных сил происходило рождение пары элементарных частиц. Если гравитационные силы были достаточно велики, то оказалось бы возможным рождением пар частиц из вакуума. Другими словами, в момент сингулярности пространства-время по существу было разрушено действием гравитационных сил. Чтобы судить о самом раннем моменте, доступном нашему исследованию, мы должны воспользоваться современной физической теорией, описывающей фундаментальное строение вещества квантовой механикой. Согласно соотношению неопределенности Гейзенберга, невозможно точно определить положение какой-либо элементарной частицы. Атомные ядра и электроны теряют свою индивидуальность и приобретают волновые свойства на масштабе, называемом комптоновской длиной волны. Мы не можем рассматривать элементарные частицы как находящиеся в какой-то конкретной точке пространства, а говорим лишь о какой-то конкретной области, при этом отдельные частицы неразличимы. Размер этой области неопределенности равен длине волны, соответствующей данной частице. Обратимся теперь к эпохе, настолько ранней, что вся наблюдаемая Вселенная была сосредоточена в пределах одной длины волны частицы. Это крайний предел, доступный для теории гравитации. В этот момент, который называют планковским моментом, отстоящий от сингулярности всего лишь на 10 в минус 43 степени секунды, все вещество, наблюдаемое сегодня во Вселенной и охватывающее миллионы галактик, было сжато в сферу радиусом в 0,001 сантиметра, то есть до размера острой иголки. В этот момент наблюдаемая Вселенная была намного меньше, чем даже атомное ядро. Она имела всего лишь 10 минус 33 степени сантиметров в диаметре. Если бы все атомы, существующих в настоящее время звезд и галактик, однородно распределить по пространству, то в каждом кубическом метре пространства оказались бы приблизительно один атом водорода и примерно в 10 раз меньше гелия. Все более тяжелые атомы, вместе взятые, составили бы не более 1% от числа атомов гелия. В ранней Вселенной плотность вещества была намного больше. Через секунду после взрыва плотность упала до 10 кг, деленной на сантиметр в кубе. Обычные горные породы имеют плотность порядка несколько грамм на кубический сантиметр. В планковский момент плотность достигала 10 в 90 степени килограмм на сантиметр кубический. Физические условия тогда были столь экстремальны, что кажется вполне уместным считать, что планковский момент – это момент рождения Вселенной. Смотри примечание. Примечание. Имеется в виду начало современного этапа эволюции Вселенной. Конец примечания редактора.